Как установлено, осмотром трупов убитые являются проходящими по чрезвычайному розыску агентами группы Мищенко, Бакшеевым Василием, Нурметовым Гасаном и Миловским Анатолием. Есть основания полагать, что самого Мищенко среди четырех участвовавших в перестрелке агентов не было. На месте огневого контакта, кроме пистолетов ТТ, найдены также два пистолета «Вальтер» номер 1, калибр 9 мм, заряженные разрывными пулями с ядом, вызывающим мгновенную смерть. В карманах убитых обнаружены безупречные по реквизиту и соответствию действительным обстоятельствам фиктивные документы на имя офицеров 11-й гвардейской армии Западного фронта, капитана Мельчакова и старших лейтенантов Фомина и Кухарского, якобы командированных в Москву для переподготовки на курсах «Выстрел». Предположительно, Мищенко, Зубков и Тулин до сегодняшней ночи тоже имели на руках документы офицеров 11-й гвардейской армии. Вполне вероятно, что чрезвычайные проверочные и охранные мероприятия, осуществляемые в Москве и ее окрестностях, вынудят Мищенко, Зубкова и Тулина покинуть район столицы. Не исключено, что, потеряв трех агентов, Мищенко затребует пополнения и до его прибытия на время затаится. Также не исключено, что Мищенко с остатками группы попытается перейти линию фронта, или же за ними в обусловленное место будет прислан специально сконструированный по заданию Абвера самолет «Арадо-320», десантный моноплан с высокой скоростью и потолком полета, способный совершать посадки в непогоду и на неподготовленные неровные площадки весьма ограниченных размеров. Поимка или ликвидация Мищенко, Зубкова и Тулина по-прежнему остается главной, особой важности задачи органов СМЕРШ всех фронтов и военных округов европейской части страны. Розыск Бакшеева, Миловского и Нурметова, проходящих по ориентировке номер от 7 сентября 43 года, прекратить. Записка ПВЧ «Воздух» всем органам СМЕРШ фронтов и военных округов европейской части страны. За последние двое суток в тылах Воронежского и Брянского фронтов совершены нападения на легковые автомашины и убийства генералов Куприянова и Чиликина, а также 7 старших офицеров Красной армии, сопровождавших их военнослужащих и шоферов. Места совершения терактов. 18 сентября. Западнее Обояни, севернее Суджи и юго-восточнее Лебедина. 19 сентября – западнее Кромы, южнее Хатынца и северо-восточнее Карачева. Как установлено, легковые машины, на которых ехали убитые, останавливались на дорогах в безлюдных местах, неизвестными в форме офицеров Красной армии. По крайней мере, в двух случаях остановка производилась под угрозой применения кабурного оружия. С той же целью террористами использовались нарукавные повязки службы ВАТ. ВАТ – военно-автомобильная дорога. Не исключено, что для передвижения террористы располагают автомашиной «Додж» – 3/4. Убийства совершались из пистолетов калибром 9 мм, предположительно – «Браунинг Лонг 07» или «Вальтер номер 1» разрывными пулями, содержащими яд, вызывающий мгновенную смерть.